Раздел 32. Йоаким слышал, как ветер бьется в стены коровника, пытаясь сорвать с места вековые бревна, но знал, что он вне опасности. Поднявшись по лестнице, он снова оказался в потайной комнате за сеновалом. Здесь было тихо. Высокий потолок напоминал о церкви. Батарейка в фонарике почти села, и Йоаким с трудом различал очертания церковных скамей и лежавших на них предметов. Он был в часовне для покойников на хуторе Алуден, там, куда они возвращались каждое Рождество. У Йоакима больше не осталось никаких сомнений, кроме одного. Когда они придут? Сегодня ночью или завтра? Но это не играло никакой роли. Он будет здесь, будет ждать Катрин. Йоаким медленно прошел между рядов, разглядывая предметы на скамейках. Остановившись перед курткой Этель, он посветил на нее фонариком. Она лежала там же, где он ее нашел. Йоаким не осмелился ее передвинуть. Книгу, написанную Мирьей Рамбе, он унес в спальню и даже начал читать, но куртку Этель он не хотел видеть в своем доме. Больше всего он боялся, что Этель снова начнет являться Ливии в кошмарных снах. Протянув руку, он коснулся пальцами джинсовой ткани, как будто та могла дать ответы на мучающие его вопросы. Когда приподнял один из рукавов, что-то с легким шуршанием слетело на пол. Записка. Нагнувшись, Йоаким поднял клочок бумаги и в свете фонаря прочитал написанные на нем слова. «Пусть эта обдолбанная сука исчезнет». Йоаким пошатнулся. Рука, державшая записку, дрогнула. «Обдолбанная сука?» Он снова перечитал записку. Она была адресована не Этель. Записка была адресована ему или Катрин. «Пусть эта обдолбанная сука исчезнет». Он никогда не видел этой записки раньше. Бумага не была повреждена водой, буквы были четкими, записка не могла быть в кармане куртки Этель, когда та упала в воду. «Записку положили сюда позже», — догадался Йоаким. «Возможно, это сделала Катрин, получив куртку по почте от матери Йоакима. Но зачем?» Он вспомнил те вечера, когда Этель стояла перед их домом и кричала. Он часто видел, как соседи испуганно выглядывают на улицу из-за штор. Записка от соседей? Наверняка Катрин нашла ее в почтовом ящике и, прочитав, поняла, что так больше не может продолжаться. Соседи больше не в состоянии выносить эти крики. Этель достала всех. С ней надо что-то делать. Йоаким без сил опустился на скамью рядом с курткой Этель. Он сидел, глядя на бумажку в руке, пока не услышал странный звук за спиной. Звук шел из отверстия в полу. В коровнике кто-то был.